Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодняшний день отмечен в церковном календаре праздником в честь обретения мощей святого Дмитрия Ростовского. Имя этого святого заставляет нас говорить о целом пласте церковной письменности, а именно о так называемой агиографии, о житиях святых. Ведь святой Дмитрий прославился в церкви в основном тем, что он потрудился в составлении полного свода житий святых для своего времени, а жил он в Петровскую эпоху в XVIII веке, в начале его. Итак, жития святых. Я сегодня хотел бы похвалить этот жанр церковной литературы для того, чтобы знающие его и знакомые с ним не ослабели в любви к нему, а не знающие с ним познакомились. Жития святых, если говорить по еще временам библейским, начались еще с библейских описаний жизни святых мужей, например, Моисея, или Илии, или Давида. То есть ряд библейских книг подробно описывает злоключения, испытания, молитвы, подвиги, чудеса, совершавшиеся святыми. Делается это Библией беспристрастно, строго, четко, так что и грехи праведных мы замечаем, и милость Божию к ним, и силу их святости. После этого, уже в христианское время, жития святых начались с так называемых актов мучеников. Когда три столетия христиане были под прессом, под гнетом Римской империи, они были мучимы многообразно и многочастно. Их терзали и выдумывали, и изощрялись в фантазиях, как бы еще их сильнее мучить. При этом допрашивали, вели на суд, и вот записи этих допросов, записи мучений составили первые как бы, документы фактически о страданиях мучеников. Очевидцы записывали эти страдания, их жгли и резали, и засыпали землей, и хранили в ямах негашенные извести. То есть чего только не выдумывал человек для того, чтобы издеваться над таким же, как он, человеком. Это были первые записи как раз мученических актов, которые легли в основу житий будущих житий святых. Впоследствии христианская вера укоренилась в Римской империи и стала легальной. Это было хорошо с одной стороны, с другой стороны в церковь вошло много язычников, и церковная вера как бы расслабилась, растворилась в множестве заблуждений и теплохладности многих лживых христиан. Возникло монашество. Монашество унесло с собой в пустыни и дебри, в леса и горы, в пустыне. Горячий как раз этот огонь сердца верующего и стремление к богоугождению. И возникли жития святых монахов. Кто-то, бывший вдалеке или вблизи, знавший святых отцов, описывал их житие, доносил его до нас. Эти жития были полны интереснейших откровений, чудес, подвигов. Они приоткрывали завесу жизни тех, кто жил на земле как ангел. Так возникли любимейшие во всем народе христианском жития святых подвижников. Это древний Патерик, скажем. На Руси это был Патерик Киево-Печерский, который рассказывал о наших монахах, которые жили в пустыне, там, или в пещерах, или в затворах, которые удивительно жили и снискали у Бога великую милость. Так возникли, повторяю, жития святых подвижников. Есть жития, рассказывающие о святых и благоверных царях, о святых мучениках и новомучениках. То есть жития – это очень распространенный жанр литературный. И вот святой Дмитрий в свое время, в XVIII веке, решился собрать все эти существующие на тот момент жития в один так называемый корпус книг и по числу месяцев в году составить число книг житиями святых на каждый день их поминовения и празднования. Он совершил сей труд, причем ставил себе за цель не солгать на святого, то есть испытывать тщательно, сравнивать греческие и латинские, сирийские и армянские кодексы для того, чтобы действительно написать про святых правду. Сами святые ему в этом помогали. Однажды святой мученик Мирон явился в тонком сне Дмитрию Ростовскому и сказал: «Ты написал про меня, про мои страдания, но не все. Потом поднял одежду и показал, вот здесь под коленом мне жилы за Христа косой перерезали. Потом обнажил одежду на груди и показал, вот здесь мне прожгли между ребрами рану. Ты этого не написал, а это было. То есть сами святые являлись Димитрию, подсказывая иногда ему то, что он упустил, не внес в жития, поскольку этого не было в книгах, написанных прежде него. Жития святых пишут до сегодняшнего дня, дорогие братья и сестры. Вообще в веке 20-м минувшем русская церковь претерпела такие же гонения, которые сопоставимы с гонениями Диоклетиана, к примеру, или Нерона. На огромном пространстве суши, на 1/6 части материка всемирного, всемирной суши, христианская вера преследовалась, гналась и выжигалась огнем и мечом. И тысячи священников, сотни епископов, миллионы простых монахов и мирян пролили кровь, потеряли имущество, были лишены гражданских прав, были сосланы, были сгноены буквально на тяжелых работах, в каторгах, заточениях. И все это тоже требует описания. Эти книги пишутся для того, чтобы мы видели, как люди, близкие к нам, на той земле, где мы живем, хранили веру и боролись за нее даже ценой собственной жизни. Это тоже жития святых, новейшие жития. Говоря о Димитрии и о его житиях, нужно напомнить еще один момент, очень важный, который обнаружился как раз вот в наше время, время последних гонений. Люди, читавшие жития Димитрия, читали о том, что святые мученики с дерзновением вели себя перед лицом мучителей. Они могли обличать мучителей, говорить им высоким слогом, там, «О, ты нечестивый царь, знаешь же, там, что я верю в Господа, сотворившего небо и землю», там, и так далее. И их там терзали, мучили, они терпели и так далее. И вот целые поколения людей, воспитанные на высоком слоге, на этой литературной форме, думали, что и они также перед лицом мучителей станут с дерзновением, обличат их и будут тверды. Получилось не так. Получилось, что новейшие мучители были гораздо более глухи к Евангелию, чем Диоклетиан, Нерон или Домициан. Получилось, что высокий слог и благородная храбрость не пронимают сердца новейших мучителей. Получилось, что вся эта поэтизация мученичества не имеет места в сегодняшней жизни. Мучители были суровы и профессиональны, а страдальцы были безмолвны и беспомощны. Поэтому современные жития лишены этого покрова романтизма, лишены этого как раз такого налета, некой такой поэзии на них. И когда мы читаем Димитрия Ростовского, мы должны делить эти жития на ту составляющую, которую внесло в эти описания время, 18 век, как раз время такого высокого слога и плетения красивых словес. Сегодняшняя жизнь не терпит этой красоты, неподтверждаемой повседневной жизнью. Но жития читать нужно, дорогие христиане, и нужно в первую очередь читать те жития, которые к нам имеют отношение. Жития святых, имена которых мы носим. Это первое, с чего нужно начинать знакомство с агиографией. Молитвами Димитрия Ростовского. Я желаю, чтобы каждый из вас нашел жития святых и имел их у себя как домашнюю книгу. И напоследок желаю, чтобы все мы с вами, во-первых, земную жизнь проживали под покровом молитв святых людей и по смерти вселились туда, где все святые от века и праведные почивают. Доброй ночи и до скорой встречи.